Глава 16. Я же не могла так накосячить. Не могла ведь. Я же не шлюха, не дрянь. Я не могла предать своего Самира. Все твердила, глядя в зеркало, но отражение будто насмехалось надо мной. Глаза этой незнакомой девушки говорили об обратном, и я от ужаса вцепилась в свои волосы. Когда ничего не помнишь о прошедшем дне, но точно знаешь, что вытворяло что-то гадкое, это страшно. Чувство горечи не проходило. Оно усиливалось с каждым моим вздохом, и в итоге, вместо того, чтобы успокоиться, ты накручиваешь себя еще сильнее. Именно это и случилось со мной. Я впала в панику и истерию. Понемногу страх парализовал все клетки, и когда принесли ужин, я уже не могла пошевелиться. Кутаясь в одеяло, я взглянула на нового охранника, что вошел в комнату боком, изо всех сил отворачивая от меня свое лицо. При этом он занес поднос с едой и поставил его на стол так аккуратно, что даже чашка с чаем, наполненная до краев, не вздрогнула. «Вы не слышали, я стучала? Почему меня сдержат здесь, в заперти? И где мой муж?» Голос срывался, и я, наверное, походила на истеричку. Но мне так нужно было увидеть Самира и понять, что все не настолько страшно, что я готова была валяться в ногах у этого охранника. Хотя, скорее всего, придется валяться в ногах у мужа, чтобы он не придушил меня после всего. И еще бы желательно вспомнить это все, чего делать, несмотря на необходимость, категорически не хотелось. Пока я находилась в неведении, оставалась хоть какая-то надежда, что я ни с кем там не переспала. Но разве в таком случае Самир уже не убил бы меня? «Самир Камалович велел вам находиться здесь, пока он не приедет», ответил бесцветным тоном охранник и пошел к двери. «Скажите ему, что я хочу его видеть сейчас!» Вскочила с постели, но дверь уже захлопнулась. «Да стойте же вы! Позвоните Самиру! Прошу!» Однако меня уже не слушали. Шаги охранника вскоре затихли, и я повесила голову, сглатывая слезы. «Нет, мне не сойдет все это с рук. Самир не простит меня. И как теперь доказать, что я пошла туда не для того, чтобы развлекаться? Кто в это поверит? Тем более, что я даже не помнила, в каком виде меня нашли. Помнила лишь, что это был Самир. Его взгляд врезался в мозг и запекся там болезненным рубцом. Такой взгляд, забыть который невозможно ни под каким наркотическим дурманом.